Выбор точки зрения. «Все дело в том, — говорит журналист, — что вас истребили в свое время интеллигенцию. И потом, — говорит неврастенник, — воспроизвели ее в грандиозных масштабах. Я скажу сейчас вам нечто как будто бы очень кощунственное, но не торопитесь с заключениями. Вы же знаете, я не апологет. Я не противник и не борец, я всего лишь переживатель. Так вот, взгляните на эти новые жилые кварталы. Вот гостиница. Вот административные здания, магазины, кинотеатры. Ну, смотрите, какой бульвар. Неплохо, а? Конечно, конечно, сказал журналист. У нас в свое время порушили кучу церквей и особняков. Еще большее число зданий всякого рода разрушилось от времени и от отсутствия внимания. Сколько старых архитекторов посадили. Скажите, как сказалось все это на современной нашей архитектуре и строительстве всякого рода зданий? Пропали многие памятники культуры прошлого? Да. Упустили приоритеты и отстали? Да. Многие невинно пострадали? Да. Но в принципе, было бы то, что вы видите, иным? Или нет? Не надо доказательств или обоснований. Положитесь на свою интуицию и скажите, что скажется само собой. «Нет», — сказал журналист, — «но это другой вопрос». «Нет», — сказал неврастенник, — «вопрос тот же». «Вопрос тот же, точка зрения иная. Вы догадываетесь, к чему я клоню». Совершенно аналогичная картина в области науки, техники, живописи, скульптуры, военного дела, в общем, во всех областях культуры. Каким бы ни было наше прошлое, то есть путь к сегодняшнему состоянию, мы все равно пришли бы к этому, рано или поздно. Но к этому, ибо это вырастало из самих основ жизни. Немножко, может быть, раньше, веселее, интереснее, но к этому и только к этому. Мы истребляли свое прошлое, а не будущее. Мы могли истреблять благодаря тому, что шли сюда и с прошлым могли не считаться. Мы всего-навсего лишь расчистили дорогу тому, что есть сегодня. Это объективно и беспристрастно. Независимо от того, что думали участники процесса. Я не оправдываю ничто и никого. Я только хочу сказать, что сегодняшнее наше состояние и путь к нему – не болезнь, не уродство, не искусственная искалеченность, а нормальное, здоровое, полноценное состояние общества такого типа. Неверно, будто оно сложилось так по той причине, что раньше уничтожили кого-то. Уничтожили потому и благодаря тому, что рождалось это. А что касается нашего брата-интеллектуала, то ситуация тут проще пареной репы. Мы дворняшки, вообразившие себя догами. Но Ибанск выдвигал и выдвигает в мировую культуру выдающихся деятелей, говорит журналист. Верно, говорит неврастенник. Но это тоже дворняшки. Огромные, но дворняшки. Со временем мы выведем таких дворняшек, что ваши доги покажутся по сравнению с ними клопами. Считается, что дворняшки – самые умные собаки, говорит журналист. Ну, возможно, говорит неврастенник. Но они от этого не становятся догами. «И что же вы предлагаете?» — говорит журналист. «Ничего», — говорит неврастенник. «Я просто провожу время. Если бы я был догом, я был бы видным писателем, журналистом, политиком или еще чем-нибудь в этом роде. Во всяком случае, имел бы положение, средства, интересную разнообразную жизнь. Но я дворняжка. Я говорю и только. Или молчу. Я хавкаю. Но не кусаюсь. Меня хозяева бьют, а я им лежу руки. Они меня гонят, а я ползаю перед ними на пузе и заискивающе смотрю в глаза. Если мне кинут обглоданную кость, я от благодарности к хозяевам сделаю для них что угодно. А что касается ума? Говорят, дворняжки лучше всего дрессируются для цирковых представлений. Последующая история. О подготовке к объявлению полного изма и о самой процедуре объявления написаны тысячи томов, и еще будут написаны сотни тысяч. И все равно это будет лишь относительная истина, асимптоматически приближающаяся к абсолютной, но никогда не совпадающей с ней. И пусть себе приближается, не будем ей мешать. Объявляя наступление полного изма, Заведун XVIII сказал: «Веково месита селевисетета одинака согласия атинаты совесиды установится полная изма. И теперь все одинака наносим на знание будет это написано. Сыды абонисы будет и полюсаты». Что будет Ибансу, если он не будет достаточно сознательным, известно всем, так как это уже было. Один факт, имевший место при объявлении полного изма, все историки почему-то замалчивают, хотя он сыграл в последующей истории Ибанска первостепенную роль. На открытие полного изма решили пригласить иностранных гостей. Пусть смотрят и учатся. Нам не жалко, у нас есть чему поучиться. Но тут вспомнили, что за границей-то теперь нет. И решили пригласить инопланетян. Инопланетянам все очень понравилось. Глава делегации зачитал речь, составленную для него мыслителем и завизированную теоретиком. На банкете в честь открытия полного изма инопланетяне пить пили, но по привычке не закусывали. Бутерброды, которые им выдали по паре на рыло, они спрятали по карманам, чтобы отнести ребятишкам. Глава делегации инопланетян обнял одного из сотрудников, посаженных за столы через одного, рыгнул ему в физиономию и спросил: «Ты меня уважаешь?» Сотрудник, упившийся не менее инопланетянина, в ответ заревел на весь Ибанск: «Шумелка, мышь!» Собравшиеся, не скрывая слез, подхватили хором: «Дерегнулись!» Проследить ибанскую историю глубже, в будущее, учитель не решился.